Не знаю, какая жизнь ждет ее, но надеюсь, что она когда-нибудь сможет забыть все и стать счастливой. И не только она, — Лиза указала ему на экран. — Смотри, твой брат. Джордан повернул голову к телевизору. На экране появился Кристофер в окружении микрофонов. В здании ратуши начиналась его пресс-конференция. Он был один перед целым залом корреспондентов, как Тореро перед быком. Оператор дал его лицо крупным планом, и Джордану стало жаль брата. За время, прошедшее после убийства сына, Кристофер постарел на 10 лет. Судя по всему, он в этот раз отказался от услуг гримера, которого непременно приводила к нему перед каждым выступлением его имиджмейкерша. Лиза взяла пульт и включила звук точно в момент, когда мэр Кристофер Марсалис начал говорить. «Уважаемые дамы и господа, прежде всего хочу вас поблагодарить за столь репрезентативное присутствие. Это облегчает и в то же время осложняет мою задачу». Кристофер выдержал паузу, и в зале воцарилась напряженная тишина. Джордан хорошо знал эту способность брата оттягивать на себя общее внимание. Она у него не выработанная, а врожденная. Но теперь голос его звучал устало, в полном соответствии внешнему облику. «Полагаю, вы в курсе трагических событий, потрясших весь город и мою семью в частности. Потеря сына не проходит для человека бесследно. Помимо скорби, она заставляет задуматься о том, как и для чего ты живешь. Я с горечью сознаю, что в моем стремлении стать сначала политиком, потом мэром, забыл о том, что я прежде всего отец. И в результате я теперь не в состоянии ответить на вопрос, который каждый из вас вправе мне задать. Как же ты позаботишься о наших сыновьях, когда не смог уберечь своего? Поэтому и по другим причинам личного характера я слагаю свои полномочия после срока, необходимого для избрания нового мэра. Но прежде чем оставить вверенный мне моими согражданами пост, хочу восстановить справедливость в отношении моего брата, лейтенанта Нью-Йоркской полиции Джордана Марсалиса. Несколько лет назад, защищая мою репутацию, он взял на себя вину за совершенный мною проступок. Я позволил ему это сделать, чего никогда себе не прощу. Помню, он сказал мне в тот злосчастный вечер: «Хороший мэр важнее хорошего полицейского. Заслуга в раскрытии недавних преступлений принадлежит исключительно Джордану». И теперь я вынужден ему возразить: хорошие полицейские важнее мэра, который недостоин им быть. Надеюсь, город учтет это, и если не вернет ему прежнее звание, то хотя бы не откажет в заслуженном уважении. У меня все. Решение моей отставки окончательно и бесповоротно. Дамы и господа, благодарю за внимание». Кристофер повернулся спиной к возбужденному гомону зала и скрылся за дверью в глубине его. Лиза взяла пульт и вновь заставила телевизор умолкнуть, потом с неуверенной улыбкой взглянула на Джордана. — Я рада за тебя! — Джордан махнул рукой. — Да, мне уж все равно. А вот за него я рад. Не всякий решится на такое публичное самобичевание. Он решился, и я уважаю его за это. Помолчав, Лиза кивнула на его сумку и шлем, которые все время маячили у нее перед глазами, как она не старалась на них не смотреть. — Уезжаешь? Лучше поздно, чем никогда.